Глава 71. Ночь первая. Этот долгий день подходил к концу. Шен сидел на террасе своего павильона и размышлял о том, как же выходит, что такая большая семья столь незаметно рассредоточилась по дому. За весь день ему удалось пообщаться только с Шуэром и познакомиться с Кером. Мысли его вновь вернулись к тому сну о Муане. Как жаль, что мысли-речь работает только на незначительном расстоянии в несколько метров, да и то, если специально настроиться на общую волну. А то бы он не приминул сейчас спросить у старейшины, какого черта и чем он вообще занимается. Они ведь даже помирились, так почему Муан выказывает такое пренебрежение к его персоне? Он мог бы просто сообщить, что у него за дела. На мир опустилась ночь, поместье совсем затихло. Уже ложась спать, Шен услышал приглушенный детский плач. «Должно быть, это новорожденный младенец Кера», — подумал Шен. «Как же хорошо слышны крики в ночной тишине». Это был насыщенный прогулками день. И хотя раньше Шен мог пройти раз в 10 больше и не чувствовать усталости, сейчас организм настойчиво требовал отдыха. Он провалился в сон, как только голова коснулась подушки. Он сидел перед большущим зеркалом. На столике перед ним лежала заколка, кисть для письма, браслет из красной фасоли и простой деревянный гребень. Шен взял гребень и стал медленно расчесывать свои длинные волосы. Он перевел взгляд на зеркало, но не увидел в нем своего отражения. От неожиданности гребень выпал из его руки. Не отводя взгляда от пустого зеркала, Шен нащупал гребень трясущейся рукой. Он проснулся от холода. Первое время непонимающе смотрел на все еще темный потолок, затем сел и уставился на аккуратно сложенное одеяло, лежащее у края кровати. Одеяло, которым он абсолютно точно накрывался, ложась спать. А теперь оно сложено в несколько слоев. Это очень странная шутка. Шен внимательным взглядом окинул утопающую в сумраке комнату. В углах никто не таился, разве что тени. Двери были плотно закрыты. Он встал и выглянул наружу, но во дворе царил покой и предутренняя свежесть. Ничего не оставалось, кроме как вернуться в постель, вновь разложить одеяло и вновь им накрыться. На следующий день Шену повезло встретиться с сановником Шитаном. Он очень хотел пообщаться с сыном своего брата поближе, поэтому издалека замахал ему и заулыбался. «Дядя Шен...» Тут же склонился в почтительном поклоне тот. Все еще тяжело было привыкнуть, что к нему обращаются столь уважительно, к тому же люди, выглядящие настолько старше его по возрасту. Пусть настоящему Шену и было уже определенно больше 60, этому Шену было в 2 раза меньше, и он все еще не чувствовал себя умудренным опытом старшим поколением. А человек перед ним выглядел лет на 50. «Вы куда-то спешите?» «Я вас не задерживаю», — первонаперво уточнил он у Шитана. «Ничего такого», — заверил Шитан, машинально поправляя свой официальный костюм. Шену многое хотелось узнать. Какие-нибудь простые вещи, как они поживают, как дела у Риту и ее старшего брата, забыл имя, как дела на работе. Какие-нибудь мелочи, о которых обычно говорят люди. Но он понятия не имел, как он может об этом спросить, они ведь не настолько близки. Желать узнать получше, но не уметь задавать вопросы — в этом весь Шен. «Вы комфортно расположились в зимнем павильоне?» — спросил Шитан. «Да, спасибо, там очень красиво и удобно. Там самые теплые комнаты в поместье. Отец сказал, что у вас слабое здоровье. Ночи уже стоят холодные, не стесняйтесь попросить жаровню, если замерзнете». «Спасибо, все хорошо». Мысль о тепле и жаровне почему-то напомнила ему о плаче ребенка, который он слышал накануне. «В семье сейчас такое радостное событие. Вы уже знаете?» — удивился Шитан. «Да, так и есть. Меньше месяца осталось до женитьбы Шаола. Весь дом пребывает в приготовлениях». Вообще, Шен имел в виду рождение его внучатого племянника. Но раз уж Шитан не так понял, то решил не поправлять. Даже лучше, что он умудрился узнать о предстоящей свадьбе. «Поздравляю», — улыбнулся Шен. Шитан внимательно вгляделся в его лицо. «На самом деле я помню, что уже видел вас в детстве. Тогда вы выглядели, думаю, точно так же. Что ж, я не слишком меняюсь со временем. Не каждый может подобным похвастаться. Я постарел». Шен промолчал, не зная, будет ли уместным убеждать его в обратном, ведь он и правда выглядел старше него. Попрощавшись с Шитаном и прогуливаясь по поместью, старейшина проклятого пика наткнулся на небольшой сад с прудом. Лотосы уже увяли, но Шен мог представить, как здорово здесь по весне. Между тонкими стеблями бамбука бегал большой белый волкодав. В стороне на скамейке сидела девушка. Волкодав приносил ей палку, а она вновь кидала ее. Шен осмотрелся по сторонам в поисках Алла. Почему-то эти дети решили поиграть в телохранителей и теперь всегда следовали за ним тенями, стараясь не попадаться никому на глаза. Поскольку это все же была неплохая тренировка, он им не препятствовал. В поместье им должно быть очень скучно. «Алл, выходи, я тебя вижу», — усмехнувшись, произнес он. Ученик выглянул из-за колонны, смотря чуть смущенно. «Не обязательно прятаться, ходя за мной хвостиком. Я прекрасно знаю, где вы оба находитесь. К примеру, Анис сейчас сидит на крыше над нами». «Учитель!» — воскликнула чутко прислушивающаяся к его словам девушка. «Не обязательно спускаться. Хотите поиграть в невидимых защитников? Пожалуйста, но вам определенно необходимо подтянуть свои навыки скрытности. Особенно тебе», — он посмотрел на Алла. «Даже если ты научишься перемещаться незаметно, твоя аура заклинателя видна даже с закрытыми глазами. В этом Анис заметно превосходит тебя». «Она просто слабее», — буркнул Алл. «Дело не в этом», — усмехнулся Шен. «Сестрица Анис», — Алл поднял глаза к потолку. «Как ты скрываешь свою ауру?» «Не дорос еще, раз не понимаешь», — ответствовали с крыши. Глаза Алла вспыхнули яростным золотым блеском, но он тут же взял себя в руки. «Потренируешься на досуге», — произнес наблюдающий за ним Шен. Палка приземлилась недалеко от того места, где они стояли. Волкодав, не выбирая удобных путей, ринулся вперед через пруд. Алл встал перед Шеном, заслонив его от брызг. Пес подхватил палку и, встряхнув мокрой шерстью, бросился обратно к риту. Девушка подскочила со скамейки и быстро подошла к Шену. «Простите, великий дядя», — произнесла она, склонившись в поклоне. «Я случайно бросила палку в этом направлении. Я не хотела вас задеть». «Ничего страшного», — улыбнулся ей Шен. «К тому же брызги задели вовсе не меня, а моего ученика». Заливаясь румянцем смущения, Риту поклонилась Аллу. «Я в порядке», — заверил ее он. Шену не хотелось упускать возможности пообщаться со своей внучкой получше, но он задумался о том, что же у нее спросить. «Вы спустились с высоких гор, да?» «Дедушка Шуэр говорил, что ваш орден находится на хребте из 10 пиков». «Не таких уж и высоких, но да», — согласился Шен. «Там очень красиво. И горные реки есть?» «Думаю, есть», — задумавшись, чуть помедлил с ответом Шен. «На моем пике, правда, ничего такого нет. На вершине моего пика стоит высокий черный-черный замок. Там нет живой растительности или животных, не поют птицы и не стрекочут насекомые. В глубине черного замка гнездится тьма, а я — его единственный живой обитатель. А, и еще цветок с розовыми бутонами. Он растет в треснутом горшке». «И кто его за язык тянул? Он же ее напугает подобными россказнями». «Как здорово!» — восхитилась Риту. «Я хочу там побывать». «Правда?» — Шен потрясенно посмотрел на нее. Но глаза девушки блестели. Похоже, она и в самом деле имела в виду то, что произнесла. «Великий дядя, вы темный заклинатель, да?» «Думаю, да». «И монстров видели?» «Монстров?» — переспросил Шен. Они медленно шли по садовой дорожке. Беседа так увлекла Риту, что она и думать забыла об идущем чуть позади Али. «Думаю, глубинную тьму вполне можно считать за монстра», — рассудил Шен. «Да, видел». «Правда?» Риту посмотрела на него с некой надеждой во взгляде. «Я тоже видела», — понизив голос, доверительно произнесла она. «Кого ты видела?» «Монстра с красной лентой, свисающей изо рта». «Ты видела его здесь?» — уточнил Шен. — Да, я увидела его еще в детстве. Я тогда жутко испугалась и неделю отказывалась выходить из своей комнаты. Постепенно я примирилась с мыслью о его существовании и теперь просто не выхожу из комнаты после захода солнца. Родители до сих пор мне не верят, да и дедушка тоже. Они злятся, когда слышат от меня о нем. Я ведь уже взрослая, чтобы болтать о всяких придуманных монстрах. Вот только он мне не привиделся. Он в самом деле живет в нашем поместье. Как он выглядит? У него человеческая фигура. Он черный, а изо рта свисает яркая красная лента. Великий дядя, вы не думаете, что я все выдумала? Ну, в отличие от твоих родителей, я и правда видел монстров. Не знаю, живет ли один из них в этом поместье, но я его поищу. Не надо, — заволновалась девушка. Я рассказала это, чтобы вас предупредить. Лучше не выходите на улицу ночью. «Хорошо», — улыбнулся Шен, — «не беспокойся. Я благодарен, что ты предупредила меня о монстре с красной лентой». После обеда Шен подтянул свое болезное тело ближе к господским покоям в надежде поговорить еще с кем-нибудь, и вскоре его расчет оправдался. Он столкнулся с Шуэром. «Ты уже поклонился отцу и матушке?» — спросил его брат. «Шен совершенно забыл об этом». «Нет, я пока не нашел алтарь предков. Он в павильоне памяти. Идем, я проведу тебя». Направляясь к алтарю предков, Шен с Шуэром прошли немало галерей. Шен даже немного запутался и не был уверен, что сможет отыскать дорогу назад. Они вошли в светлую просторную залу, противоположные двери которой выходили во двор перед павильоном памяти. Проходя через залу, Шен увидел висящие на стенах портреты мужчин и женщин. Он замедлил шаг, и Шуэр обернулся к нему. Увидев, что его заинтересовало, старший брат произнес: «Это наш отец Ир Шаэн и мать Суин». Он указал на портреты. «Ты их тоже не помнишь?» «А это...» Шен замер перед портретом молодой девушки с выразительными золотисто-зелеными глазами. Ее черные волосы струились по хрупким плечам, но в выражении лица застыла некая надменность, так ей не свойственная. «Моя сестра», — произнес Шуэр. «Твоя сестра?» — непонимающе переспросил Шен. «Значит, и моя тоже?» «Да». «Это ведь Рурит? Так ты ее помнишь?» «Хотя неудивительно. Вы всегда были более близки с близнецами, чем со мной. Все-таки в детстве наша разница в возрасте казалась значительной». Шен был совершенно сбит с толку. «Близнецами? Рурит и Шианом? Так Рурит их сестра?» Но он был абсолютно уверен, что Рурит — возлюбленная Шена. Он ошибся? Тогда его слова, ее поступок... Что вообще произошло? «Эй!» — Шуэр обеспокоенно дотронулся до его локтя. «Малявка, ты в порядке? Ты так побледнел? Тебе нехорошо?» «Я...» Шен никак не мог собраться с мыслями, вновь переведя взгляд на портрет девушки. «Как она умерла? Что произошло?» Шуэр помолчал, глядя на его лихорадочно блестящие глаза и бледную кожу. «Шиан лучше расскажет об этом. Он говорил, что это был несчастный случай». «Несчастный случай?» — возмутился Шен. «Она ведь...» Он посмотрел на ладонь своей правой руки, где красовалась ярко-черная печать проклятия. «Она ведь... она...» Он никак не мог договорить, слова застревали у него в горле. «Шен, успокойся». Шуэр притянул его к себе и обнял. «Все хорошо. Все наладится». «Не понимаю. Она ведь...» прошептал Шен, уткнувшись лбом в его расшитый золотой нитью наряд. «Тише!» — Шуэр провел ладонью по его голове. «Все будет хорошо!» — спокойным голосом повторил он. Шену очень хотелось верить в то, что он знает, о чем говорит.